Глава 13. Алекс Рестарик был чрезвычайно многоречив и подкреплял свои слова оживленной жестикуляцией. «Знаю, знаю, я идеальный подозреваемый. Я подъехал к дому в автомобиле один, и вдруг на меня снизошло творческое озарение. Хотя вряд ли вы сможете понять это». «Я постараюсь», — сухо произнес Карри. «Такое случается внезапно, когда вы этого совсем не ожидаете», — вдохновенно продолжал Алекс. «Зрительный эффект, идея, и вы обо всем забываете. В следующем месяце я выпускаю вечера в Лаймхаусе. И вдруг вчера вечером смотрю — чудесная мизансцена, великолепное освещение, туман, лучи фар, пронизывающие этот туман и вырывающие из тьмы смутные очертания нагромождений высоких зданий. А тут еще к тому же выстрелы, топот ног и пыхтение электромотора, словно катер плывет по Темзе. Я подумал, вот то, что мне нужно. Но как этот эффект перенести на сцену? И... «Вы слышали выстрелы?» — прервал поток его излияний инспектор Карри. «Откуда они доносились?» «Из тумана, инспектор!» Алекс взмахнул своими полными, ухоженными руками. «Прямо из тумана!» Это усиливало эффект. «Вам не пришло в голову, что произошло несчастье?» «Несчастье? А почему это должно было прийти мне в голову?» «Вам постоянно приходится слышать выстрелы?» «Я так и знал, что вы не поймете. Выстрелы прекрасно вписывались в сцену, которую я замыслил. Выстрелы были мне нужны. Опасность, опиум, безумие. Какое мне дело, что это было в действительности? Выхлопы грузовика на дороге, выстрелы браконьера по кроликам. Здесь обычно на кроликов ставят капканы. Ну, тогда, может быть, фейерверк, запущенный каким-нибудь мальчишкой. Я даже не воспринимал эти звуки как выстрелы. В этот момент я находился в Лаймхаусе или в задней части партера, напротив Лаймхауса. Сколько было выстрелов?» «Не знаю», — раздраженно ответил Алекс. «Два или три...» «Да-да, вспомнил. Два подряд». Инспектор Карри кивнул. «А топот ног, который вы упомянули, откуда он доносился?» «Из тумана. Где-то рядом с домом». Это свидетельствует о том, что убийца Кристиана Гулбрансена явился извне, вкратчиво произнес инспектор Карри. «Разумеется. И что с того? Уж не думаете ли вы, будто он явился изнутри дома?» «Мы должны рассматривать любые возможные версии», все так же вкратчиво сказал Карри. «Ну да, пожалуй», великодушно согласился Алекс Рестарик. «Как должно быть черствеют со временем люди вашей профессии, инспектор? Детали, время, место, все эти мелочные подробности. И какой, в конце концов, во всем этом смысл? Разве это может вернуть к жизни несчастного Кристиана Гулбрансена? А вы представляете, какое удовлетворение испытываешь, когда преступник оказывается в твоих руках? Вот он, дух Дикого Запада. Вы хорошо знали мистера Гулбрансена? Недостаточно хорошо, чтобы убивать его, инспектор. Мы с ним виделись от случая к случаю, с тех времен, когда я ребенком поселился здесь. Он наезжал сюда время от времени. Один из капитанов нашей промышленности. Этот тип людей не вызывает у меня интереса. Говорили, он собирает скульптуры Торвальдсена. Алекса передернуло. Бертель Торвальдсен, 1770-1844, датский художник, скульптор, видный представитель позднего классицизма. Говорит само за себя, не правда ли? Ох уж эти мне богачи! Инспектор Карри смотрел на него в раздумье. «А яды не вызывают у вас никакого интереса, мистер Рестарик?» «Яды? Не хотите ли вы сказать, что он был сначала отравлен, а потом застрелен? Это было бы слишком даже для детективного романа». «Он не был отравлен. Но вы не ответили на мой вопрос». Яды обладают определенной привлекательностью. У них отсутствует грубость револьверной пули или лезвия ножа. Но специальных познаний по этому предмету у меня нет, если вы это имеете в виду. А вы никогда не держали у себя мышьяк? Чтобы подсыпать его в сэндвичи после спектакля? Заманчивая идея. Вы не знаете Розу Гильден? Это одна из тех актрис, которые воображают, будто они пользуются известностью. Нет, мысль о мышьяке мне никогда не приходила. Насколько мне известно, его экстрагируют из гербицидов или клейкой ленты для мух. Как часто вы здесь бываете, мистер Рестарик? По-разному, инспектор. Иногда не бываю по несколько недель, но стараюсь по возможности приезжать каждый уикенд. Я всегда считал Стоунигейт своим домом. И миссис Сэроколт всегда рада вам? Я в неоплатном долгу перед миссис Сэроколт и всегда находил у нее сочувствие, понимание, любовь. И немалые суммы наличных денег, я полагаю. По лицу Алекса пробежала легкая гримаса отвращения. Она относится ко мне как к сыну и верит в мое творчество. Она когда-нибудь говорила с вами о своем завещании? Конечно. Но могу я спросить вас, инспектор, к чему все эти вопросы? Насколько мне известно, миссис Сэроколт пребывает в полном здравии. «Дай бог, чтобы это было так», — мрачно произнес Карри. «Что вы хотите сказать?» «Если вы ничего не знаете, тем лучше для вас. А если знаете, берегитесь». Когда за Алексом закрылась дверь, сержант Лейк сказал: «Есть в нем что-то фальшивое, вы не находите?» Карри покачал головой. «Трудно сказать. Может быть, он действительно талантлив, а может быть, просто любит комфортную жизнь и не прочь немного прихвастнуть. Кто знает? Сказал, что слышал топот ног. Я готов биться об заклад, что он это выдумал». «С какой-то определенной целью?» «Ясно, с какой-то определенной целью. Мы пока не знаем, с какой именно, но обязательно узнаем». «В конце концов, сэр, один из этих ушлых парней вполне мог незаметно выскользнуть из здания колледжа. Среди них, вероятно, есть домушники. И если это так...» «Кому-то нужно, чтобы мы так думали. Очень удобно. Но если это и в самом деле так, я съем свою новую шляпу». Когда между Льюисом и Эдгаром вспыхнула ссора, «я сидел за фортепиано и тихонько играл», — сказал Стивен Рестарик. «Что вы об этом подумали?» «Откровенно говоря, я не придал этому особого значения. С этим беднягой случаются приступы ярости. Знаете, он не то чтобы псих, просто выпускает пар. Признаться, все мы подшучиваем над ним, в особенности, конечно, Джина». «Джина? Вы имеете в виду миссис Хатт? Почему она подшучивает над ним?» «Потому что она женщина, к тому же красивая женщина, и потому что считает его забавным. Понимаете, она наполовину итальянка, а итальянцам свойственна подсознательная жестокость. У них отсутствует сочувствие к старикам, уродливым людям и к тем, кто проявляет какие-либо странности. Они показывают на них пальцем и насмехаются над ними. Иногда это Джина и делает. Она не выносит Эдгара. Он нелеп, напыщен и в глубине души абсолютно не уверен в себе. Пытается произвести впечатление, а выглядит при этом идиотом. Для нее не имеет никакого значения, что бедняга из-за ее насмешек страдает». «Вы хотите сказать, Эдгар Лоусон влюблен в миссис Хатт?» — спросил инспектор Карри. «О да», — бойко ответил Стивен. «Вообще все мы в той или иной степени влюблены в нее. Ей это нравится». «А ее мужу это нравится?» «Разумеется, нет. Бедняга, он тоже страдает. Это не может продолжаться долго. Я имею в виду их брак. Скоро они разойдутся. Это была обычная любовная связь военного времени». «Все это очень интересно», — сказал инспектор. «Но мы отвлеклись от нашей темы — убийства Кристиана Гулбрандсена». «Да, действительно», — согласился Стивен. «Но я не могу ничего сказать вам по этому поводу. Я не вставал из-за фортепиано до того самого момента, когда Джоли вернулась в зал со связкой ржавых ключей и попыталась открыть дверь кабинета». Вы продолжали играть, оставаясь за фортепиано? Облигато в качестве аккомпанемента для схватки не на жизнь, а на смерть в кабинете Льюиса? Облигато в музыкальном произведении партия инструмента, которая не может быть опущена и должна исполняться обязательно указанным инструментом. Нет, я перестал играть, когда темп борьбы возрос. Не то чтобы у меня были сомнения относительно ее исхода. Льюис обладает, что называется, пронзительным глазом. Он мог бы подавить волю Эдгара, просто глядя на него. Тем не менее, Эдгар Лоусон дважды выстрелил в него. Стивен медленно покачал головой. Это было всего лишь представление. Он так развлекался. Моя дорогая мама любила развлекаться подобным образом. Она то ли умерла, то ли бежала с кем-то, когда мне было 4 года. Однако я хорошо помню, как она начинала палить из пистолета каждый раз, когда ей что-нибудь не нравилось. Однажды она проделала это в ночном клубе, нарисовав на стене узор из пробоин. Стрелком мать была отличным. В общем, забот с ней хватало. Она была русской балериной. Понятно. Скажите, мистер Дистарик, кто вчера вечером выходил из зала, когда вы там находились, в интересующий нас период времени? Олли выходил, чтобы заменить пробки. Джульетта Бельвер выходила, чтобы найти ключ от кабинета. Больше никто, насколько мне известно. Вы заметили бы, если бы кто-нибудь вышел? Стивен задумался. Наверное, нет. В том случае, если бы этот человек прошел на цыпочках. В зале царил полумрак, а наше внимание было приковано к ссоре в кабинете. Вы можете с уверенностью назвать тех, кто точно находился в зале все это время? Миссис Сэроколд и Джина. За них я ручаюсь. Благодарю вас, мистер Рестарик. Стивен направился к двери, но, подойдя к ней, неожиданно повернулся. А что это за история с мышьяком? Кто вам сказал о мышьяке? Мой брат. А, ну да. Кто-то подмешивает миссис Сэроколд мышьяк? Спросил Стивен. Почему вы так решили? Я читал о симптомах отравления мышьяком. Периферический неврит, ведь это так называется. В последнее время у нее появлялись похожие симптомы. А потом еще Льюис выхватил у нее вчера вечером склянку с тонизирующим средством, которое она принимает. Значит, вот что здесь происходит. «Мы занимаемся расследованием этого дела», заявил официальным тоном инспектор Карри. «Она сама знает об этом?» «Мистер Сэроколд очень не хочет, чтобы она тревожилась». «Тревожилась» — неподходящее слово. «Миссис Сэроколд никогда не тревожится». «Это как-то связано со смертью Кристиана Гулбрандсена? Он обнаружил, что ее травят? Но как он мог это обнаружить?» «Все это представляется невероятным и бессмысленным». «Это вызывает у вас большое удивление, не так ли, мистер Рестарик?» «Да, действительно. Когда Алекс сказал мне, я просто не мог поверить». «Кто, по вашему мнению, мог подмешивать мышьяк миссис Сэроколд?» На симпатичном лице Стивена промелькнула ухмылка. «Это явно необычный человек. Мужа можете сразу исключить. Льюис Сэроколд ничего не выиграет от смерти жены. Кроме того, он ее обожает. Он не переносит, когда у нее болит хотя бы мизинец». «Кто же тогда? У вас имеются какие-нибудь предположения?» «О, да. Я бы сказал, уверенность». «Объясните, пожалуйста». Стивен покачал головой. «Эта уверенность носит чисто интуитивный характер. Никаких доказательств у меня нет. И вы вряд ли согласитесь со мной». С беспечным видом он вышел из комнаты. Инспектор Карри принялся рисовать на лежавшем перед ним листе бумаги кошек. Он думал о том, что, во-первых, Стивен Рестарик много о себе воображает. Во-вторых, Стивен Рестарик и его брат занимают единую позицию. В-третьих, Стивен Рестарик весьма привлекателен, в то время как Уолтер Хатт обладает довольно заурядной внешностью. Еще он думал о том, что Стивен подразумевал под уверенностью чисто интуитивного характера, а также о том, мог ли Стивен видеть Джину, сидя за фортепиано. И пришел к выводу, что, скорее всего, Нет. Джина привнесла в готический мрак библиотеки экзотику ярких красок. Даже инспектор Карри слегка сощурился, увидев перед собой блистательную молодую женщину. Она села в кресло и подалась вперед, облокотившись о стол. «Итак, слушаю вас». Окинув взглядом ее алую блузку и зеленые слаксы, инспектор Карри сухо произнес: «Вижу, вы пренебрегаете трауром, миссис Хатт». «У меня просто нет подходящей одежды», — сказала Джина. «Я знаю, в таких случаях принято надевать что-нибудь черное и жемчуга, но я ненавижу черное и считаю, что этот цвет следует носить только секретаршам и экономкам. В конце концов, мы с Кристианом Гулбрансеном не были кровными родственниками. Он пасынок моей бабушки». «Я полагаю, вы знали его не очень хорошо». Джина покачала головой. «В моем детстве он приезжал сюда всего лишь 3 или 4 раза. А когда началась война, я уехала в Америку и вернулась только около полугода назад». «Вы приехали сюда, чтобы остаться жить? Это не просто визит?» «Я еще не думала об этом», — ответила Джина. «Вчера вечером вы находились в большом зале, когда мистер Гулбрансен ушел в свою комнату?» «Да, он пожелал всем спокойной ночи и вышел. Бабушка еще спросила, все ли необходимое у него есть, и он ответил, что Джули прекрасно о нем позаботилась. Это недословно, но смысл был такой. Он сказал, что ему нужно написать письмо». «Что было потом?» Джина рассказала об инциденте между Льюисом и Эдгаром Лоусоном. Это была та же история, которую инспектор Карри слышал уже несколько раз, но в устах Джины она приобрела новые оттенки. На сей раз это была драма. «Револьвер Олли», — сказала Джина. «Удивительно, как это у Эдгара хватило смелости выкрасть его. Никогда бы не поверила, что он способен на такое». «Вы встревожились, когда они вошли в кабинет, и Эдгар Лоусон запер дверь?» «Ничуть», — ответила Джина, распахнув свои огромные карие глаза. «Мне даже стало интересно. Я восприняла это как дешевую театральную сцену. Все, что бы ни делал Эдгар, выглядит так нелепо. К нему нельзя относиться серьезно». «Но ведь он стрелял?» «Да, и все мы тогда подумали, что он застрелил Льюиса». «И тут вам тоже стало интересно?» — не удержался инспектор Карри. «О нет, я пришла в ужас. Все пришли в ужас, кроме бабушки. Она и бровью не повела». «Довольно странно». «Нисколько. Просто она такой человек. Не от мира сего. Она не верит, что может случиться что-то плохое. Она очень славная». «Кто присутствовал в зале в это время?» «О, мы все там присутствовали, за исключением дяди Кристиана, конечно». «Не все, миссис Хатт. Люди входили и выходили». «В самом деле?» — рассеянно спросила Джина. «К примеру, ваш муж выходил, чтобы заменить пробки». «Да, у Олли золотые руки». «Насколько я понимаю, во время его отсутствия прозвучал выстрел. Кажется, вы все подумали, что этот выстрел был произведен в парке». «Я не помню». «Ах да, это случилось, когда лампы снова загорелись, и у Олли вернулся». «Кто-нибудь еще выходил из зала?» «Не думаю. Не помню». «Где вы сидели, миссис Хатт?» «У окна». «Рядом с дверью библиотеки?» «Да». «Вы сами не выходили из зала?» «Когда там такое творилось? Конечно, нет». Казалось, этот вопрос возмутил Джину до глубины души. «Где сидели остальные?» «Главным образом вокруг камина. Тетя Милдред вязала. Тетя Джейн, мисс Марпл, тоже. Бабушка просто сидела». «А мистер Стивен Рестарик?» «Стивен? Он с самого начала сидел за фортепиано, а куда потом пошел, не знаю». «Мисс Бельвер?» «Суетилась, как обычно. Она практически не сидела. Все искала какие-то ключи». Немного помолчав, Джина неожиданно спросила: «А в чем проблема с тонизирующим средством бабушки? Ошибся фармацевт, когда готовил его, или что-то другое?» «А почему вы задаете этот вопрос?» «Потому что бутылочка исчезла. Джоли сбилась с ног, разыскивая ее, и все попусту. Алекс сказал ей, что бутылочку забрали полицейские, это правда?» Вместо ответа инспектор Карри спросил. «Так говорите, мисс Бельвер была расстроена?» «О, Джоли вечно волнуется по пустякам», — произнесла Джина беспечным тоном. «Она любит суетиться. Иногда я удивляюсь, как бабушка это терпит». «И последний вопрос, миссис Хатт. У вас нет никаких предположений относительно того, кто убил Кристиана Гулбрандсена и почему?» «Думаю, это сделал какой-то сумасшедший. Бандиты — существа вполне разумные. Я имею в виду, они бьют людей дубинкой по голове для того, чтобы отнять у них деньги или драгоценности, а не ради удовольствия. А сумасшедшие, те, кто страдает психическими расстройствами, могут делать это ради удовольствия. Вы так не считаете? Ибо других причин для убийства дяди Кристиана я не вижу. Я не хочу сказать, что его убили именно ради удовольствия, но... То есть вы не понимаете, каким мотивом мог руководствоваться убийца?» «Вот именно», — с благодарностью сказала Джина. «Он ведь не был ограблен». «Вам же известно, миссис Хатт, что все входы и выходы в здании колледжа контролируются, и никто не может выйти оттуда без специального разрешения». «Неужели вы в это верите?» — Джина рассмеялась. «Эти ребята способны выбраться откуда угодно. Они научили меня множеству разных уловок и трюков». «Веселая дама», — заметил Лейк, когда Джина вышла. «Я впервые увидел ее вблизи. Очень хорошая фигура. Напоминает иностранку». Инспектор Карри холодно взглянул на него. «Похоже, ее все это забавляет», — поспешно добавил сержант. «Прав Стивен Рестарик по поводу их скорого развода или нет, но, если вы заметили, она старалась внушить нам, что Уолтер Хатт вернулся в большой зал до того, как прозвучал выстрел, что, по свидетельствам всех остальных, не соответствует действительности, не так ли?» «Точно. И еще она не сказала, что мисс Бельвер выходила из зала за ключами». «Да, не сказала», — задумчиво произнес инспектор.